Глава вторая. Артур. Возвращаюсь из бани, когда все уже спят. В смысле, на диване спит только Денис. Пацанов нет. Торможу на секунду, а потом проезжаю зубами по нижней губе и улыбаюсь. Вот говнюки, так и завалили маму Кира. Он вырвет придуркам кадыки, когда узнает. Арина тоже удивила. Казалась такой неприступной и даже строгой мамой, что я бы ни за что не подумал, что она может пойти на такую авантюру. Еще и с двумя. История Арины и друзей ее сына в книге «Бесстыжие друзья моего сына». Эх, я бы тоже сейчас вжарил Киру. Пиздец, какая горячая подружка у мамы моего друга. Аж в паху сводит. В бане даже подрочил, вспоминая взгляд ее кошачьих глаз. И губёжки пухлые, и копну темных волос, которую хочется намотать на кулак, и как засадить ей. Денис сегодня только днем смеялся, что эта дача заколдованная. Только вот сейчас спокойно дрыхнет, а я стволом прорываю ткань спортивных штанов. Потому что опять вспомнил, как смотрела Кира. Так, надо относить полотенце в ванную и ложиться спать. Завтра вернусь в город и оторвусь в каком-нибудь клубешнике. Иду в ванную, где развешиваю полотенце на батарее, а потом выхожу, чтобы отправиться спать. Но замираю, услышав стон. Усмехаюсь, осознав, что этот звук доносится из спальни Арины. Топаю в гостиную, но снова торможу. Опять стон. Только теперь другой. «Ах!» — доносится из комнаты, где сегодня ночует Кира. Я хмурюсь. С кем она там? Быстро прикидываю, кто это мог бы быть. Влад с Ромой свихнулись на Арине. Они сейчас стопудово у нее. Дэн спит. Аля? Нет. Точно нет. Тогда значит... Ах ты шалунья. Тихо открываю дверь и заглядываю. Точно. Одна рука Киры мнет грудь, а вторая, черт, орудует в штанишках. Мотор в груди разгоняется, словно болит на трассе. Колотится так, что мешает дышать. Я тихо проникаю в комнату и закрываю за собой дверь. Не на замок, чтобы щелчком не испугать Киру. Она шумно дышит и вьется под своими собственными ласками. И мой ствол мгновенно реагирует на это, твердеет за считанные мгновения и наливается так, что становится даже немного больно. Все мои манипуляции в бане пошли коту под хвост. Теперь я хочу секса больше, чем до этого. Подхожу ближе, сжимая ствол через трикотажную ткань спортивных штанов. Жадно ловлю взглядом все, что происходит с Кирой. Сочные губки приоткрыты, глаза закрыты, руки дрожат, тело то и дело прошивает разрядом тока. Она тяжело дышит и тихо стонет. Кусает губки и извивается так, будто это удовольствие для нее болезненное. Кира не торопится кончить. Не гонится за своим оргазмом, хотя я вижу, что она уже близкая. Нет, девочка любит игру с оттяжечкой. Хочет саму себя подразнить, поэтому задирает кофту, обнажая идеальную грудь, тянет за напряженный розовый сосок и выгибает спину, кайфуя от болезненного удовольствия. Блять, не женщина, джекпот. Если она так любит игры, пусть только согласится, я готов истязать ее часами, пока не взмолится об оргазме. Кира перестает ласкать свой клитор и сжимает ноги. Я представляю себе, как на месте ее пальцев мои вжимаются в тугую горошину и ловят пульсацию. Мне кажется, что даже мое сердце начинает биться в такт мерцания ее чувствительного клитора. Рот наполняется слюной, а все тело уже вибрирует от потребности. Хочу вылизать ее, выпить до дна ее удовольствия, а потом трахнуть так, чтобы она зарыдала от переполняющего наслаждения. «Сними штанишки, хочу это увидеть», — произношу я. И малышка задерживает дыхание. «Снимай, Кира». Она как будто не верит, что я рядом. Жду, не настаиваю, пока что. Наконец, Кира распахивает глаза и тихо вскрикивает, натягивает на грудь кофточку и быстро вынимает руку из штанов. «Что ты здесь делаешь?» — задыхаясь, спрашивает она, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Кира», — произношу строго, потому что чувствую, что с ней этот тон сработает безотказно. Тем более, когда она так заведена, что вся аж вибрирует. «Стягивай штанишки и верни кофту туда, где она была». Пару секунд она медлит, не сводя с меня взгляда. Облизывает сочные губки, сглатывает, а потом... Выполняет мой приказ. Блять, ну говорил же. Джекпот. Медленно. Произношу и подхожу ближе. Кира делает резкий шумный вдох и замедляется. Сначала поднимает кофточку, оголяя округлые полушария груди, а потом медленно стягивает по ногам штанишки, открывая все больше обнаженной плоти. У меня во рту потоп, так сильно я хочу облизать все, что она мне показывает. От торчащих сосков до подрагивающего живота. От кончиков пальцев на ногах с красным педикюром до гладко выбритого лобка. А потом нырнуть языком между опухших от возбуждения складочек и довести ее до исступления. Тормознуть и все начать сначала, как только стихнет пульсация. Наконец Кира избавляется от штанишек и без моего указания стягивает с себя тонкую пижамную кофточку. Какая умничка, послушная девочка. Облизываю губы и проезжаю по нижней зубами, подходя еще ближе. Зажимаю ствол через ткань штанов, окидывая взглядом сочное, горячее тело. Отпускаю член и решаю пока остаться в одежде, прежде чем сорваться и трахнуть Киру. В моей голове мы уже прошли стадию прелюдии, а на деле я только приступаю к этому. Встаю на кровать со стороны изножья. Подвигаюсь ближе. Крадусь к Кире, словно дикий зверь, и чувствую исходящие от нее вибрации страха и возбуждения. Наклонившись, целую коленку и провожу расслабленным языком до самого паха. Она приветственно распахивает ноги, и я втягиваю аромат ее возбуждения, от него срывает крышу. Даже голова кружится, а рот опять наполняется слюной. Наверное, стоило начать с поцелуя в губы. В верхние губы, в те самые, которые Кира прямо сейчас кусает. Но я подаюсь вперед и накрываю своими нижние губки, щедро смазанные ее возбуждением.